Глава третья. «Извини, кот, но тебе пока придется посидеть на диете. Целители сказали трава, трава, а не мясо», — вынесла приговор Вероника, отвечая на скорбные кошачьи мысли. «В этом здании всего один хищник, и это я», — провела она ликбез, слегка потрепав хитрую черную мордочку. Она сидела на полу своей комнаты рядом с кошачьим блюдцем и одной рукой ласкала пушистого котейку, а другой нежно поглаживала большой животик, выпирающий из комбинезона. Частые удары крошечных пяточек говорили о том, что малышка Виктория в восторге от происходящего и пребывает в игривом настроении. Раздавшееся в ответ громкое «мяу» эбонита означало решительный отказ становиться вегетарианцем. «Не согласен, можешь мышей поискать», — предложила вариант Ника. «Только не смей трогать крысу Шуню и Смайлика», — назидательно предупредила она кота. «А то они тебя на части порвут». Эбонит посмотрел на нее в глубокой задумчивости, а потом с большим интересом уставился на ее живот, направив все свое кошачье внимание на то и дело выскакивающие там подвижные бугорки. Не выдержав, он протянул лапку и попытался потрогать один из них, что привело малышку в полное ликование. В результате Эбби взмыл вверх и плавно полетел к люстре, громко зашипев от ужаса и в панике, перебирая лапками в тщетной надежде за что-нибудь зацепиться. «Викуся, отпусти котейку немедленно!» Тут же строго приказала Вероника. Но ее суровый тон не возымел никакого действия. Кот продолжал свой невольный полет. Мельтешение его лапок в воздухе приблизилось к скорости вентилятора, а на животе Ники промелькнули следы от пары шаловливых пяточек. «Иначе на ужин останешься без шоколадки», — пригрозила она. Шантаж сработал. Перепуганный Эбби медленно опустился на пол. Тряхнув головой, он выдал когтями на скользком ламинате стремительный дрифт и черной пулей сиганул под кровать. «В ордене меня полностью отстранили от дела, и я живу словно в глухом лесу», — задумчиво пробормотала девушка. «Раньше я спасала людей, дралась с вампирами, магами и пришельцами, а теперь сижу на полу, разговариваю сама с собой и спасаю кота». Запищавший на столе мелодичный звонок мобильника прервал ее печально-философские размышления. С трудом поднявшись на ноги и чувствуя себя депрессивным беременным бегемотиком, она подошла к телефону. «Постой, Хантер, ты в столовую?» — аматор догнал отца у лестницы. «Я с тобой. Теперь, когда мы одни, объясни мне, пожалуйста, откуда у тебя все-таки иммунитет от этого С-вируса? Я просто сгораю от любопытства». «Не употребляя при мне слово «сгораю», меня это нервирует», — чуть нахмурился тот. «Хорошо», — согласился полувамп. «Но я жду объяснений, откуда у тебя иммунитет». «А как ты думаешь?» — хитро посмотрел на него сияющими черными глазами Хантер. «Мне кажется маловероятным, чтобы ты когда-либо пил кровь Вероники», — отметил аматор. «Неужели ты ее целовал?» Хантер с таинственным видом выдержал драматическую паузу и заявил: «Думаешь, она не стала бы целоваться со стариком?» Губы аматора скривились в сомнении, и он категорично покачал головой. «А с ангелом?» — задал вопрос старец. Остановился на ступеньке и моментально превратился в прекрасного молодого атлета. С пронзительными васильковыми очами, короткими светлыми волосами, идеальными чертами мужественного лица, притягательной улыбкой и белоснежными крыльями за спиной. «Обалдеть!» — пораженно воскликнул Тор. «Да перед тобой ни одна девчонка не устоит. Как ты это делаешь? Я тоже так хочу, научи меня». «Элишер изменила твою генетику, приблизив ее к человеческой. Поэтому у тебя уже так не получится», — огорчил его Хантер, принимая обычный старческий вид, и добавил: «Ну а если придерживаться фактов, я никогда не целовал Веронику. Ни в виде ангела, ни в каком другом. Если только в щечку. Но откуда тогда твой иммунитет?» — удивился аматор. «Это было давно, 12 лет назад». Застывшим взглядом погрузился в воспоминания Хантер. «Ника дала мне свою кровь, чтобы я изготовил вакцину и вылечил тебя от вампиризма. А перед тем, как дать это экспериментальное лекарство родному сыну, мне нужно было проверить его на практике и убедиться в отсутствии побочных эффектов. Поэтому я дал укусить себя нечистику, а потом принял это лекарство сам. Оно сработало. После этого я сразу рванул к тебе, но опоздал. Ты уже горел синим пламенем. Тяжело вздохнул старец. Так что кровь Вероники с наногидратом Тетри течет и в моих венах тоже. Улыбнулся он сыну. 12 лет назад, но как? Не мог понять Аматор. Ведь Эйшер сделал ей татуировку всего пару лет назад. Разве нет? «Вероника вернется в прошлое, чтобы спасти тебя и Орден», — объяснил Хантер и добавил. «Уже скоро». Он задумчиво посмотрел на сугробы за окном. «Вернется, чтобы спасти меня?» — потрясенно воскликнул Тор. «Кажется, я начинаю понимать, почему на моей руке наколка с ее именем. Неужели такое возможно? Поверить не могу». «В этом мире нет ничего невозможного». Снисходительно улыбнулся Хантер. «Скоро я вплотную займусь твоей памятью, и мы восстановим каждое мгновение того жуткого дня», — пообещал он. «Ведь мне самому интересно узнать, как ты смог выжить и стать вампиром лишь наполовину». «А как именно она попадет в прошлое?» Тор смотрел на отца с любопытством и уважением. «Я снова открою портал времени в Раргенге и отправлю туда Веронику. Я дам ей задание исцелить тебя, спасти Орден и поцеловать Михаила», — невозмутимо заявил Хантер. «Михаила?» — сильно удивился Тор. «Я соврал всем в тронном зале, чтобы выгородить его. На самом деле у него тоже есть иммунитет от С-вируса. И что-то мне подсказывает, что приобрел он его 12 лет назад. Только не помнит об этом». Он, конечно, слишком часто ведет себя как мозгоклювик, но я все равно за него переживаю. И не хочу, чтобы он умер на руках у Марии. Поэтому Веронике придется найти способ поцеловать его или напоить своей кровью. Пусть сама выберет, какой из вариантов ей нравится больше. А как насчет других старейшин? Может, она им тоже передаст иммунитет? Выдвинул идею полувамп. Теоретически это возможно. Но нельзя менять будущее настолько кардинально. Мрачно покачал головой инопланетянин. Иначе возникнут крайне неприятные последствия. С временными петлями шутки плохи. Мне горестно это признавать, но Рома и Федя обречены. Полагаю, теперь ты мне скажешь, чтобы я держал язык за зубами, догадался Аматор. Умненький мальчик, благосклонно потрепал его по черной кудрявой голове отец. Все-то ты понимаешь.